Глава 27. Саша. Я тревожусь за Савелия так сильно, словно он мой по-настоящему близкий человек. Будто мы давным-давно вместе прошли огонь и воду, вырастили детей и выплатили ипотеку. Машина летит по трассе, рассекая светом фар темноту, и мелькает мысль, что, наверное, некоторые вещи объяснить просто невозможно. Как нельзя заставить себя симпатизировать человеку, так немыслимо запретить себе это делать. Можно лишь притворяться, что тебе все равно, что я и планировала делать до конца своих дней, пока полчаса назад не решилась набрать номер Савелия. Перед этим ничего особенного не происходило. Я, как обычно, почитала Матвею перед сном, уложила его и пошла на кухню выпить чашку чая. Коля и Люба только-только вернулись от друзей, и мама жаловалась, что они мешают ей спать. Чай заваривался, я смотрела на уличные фонари и думала о том, что жизнь одна, и если она перестает устраивать, стоит, пожалуй, себя начать, самой измениться. Глупо делать одно и то же, надеясь на разный результат. И вот я в полночь несусь по незнакомой трассе. Мои бедные родители в ужасе. Брат хотел отправиться со мной, и мы поссорились. Возможно, я сошла с ума. Волнение усиливается с каждой минутой. В тот момент, когда я замечаю одинокую фигуру на трассе, оно взрывается паникой. Резко жму по тормозам. Скорость была приличной, я пролетаю Савелия на десяток метров. Сердце колотится где-то в горле. Это же он. Тормозить ночью рядом с каким-то мужиком — опасное мероприятие. Сама виновата, зачем позвонила Исхакову. Сидела бы дома, пила себе чай с пряником. Я качаю головой, врубаю заднюю и плавно выжимаю газ. Мужчина медленно идет ко мне, и эта его медлительность усиливает тревогу. Качусь назад, пока мы не равняемся. В висках бахает, он наклоняется и стучит по стеклу. Савелий. Как только я понимаю, что это действительно он, что это не дурацкая шутка. Мало ли, вдруг адвокат дьявола решил надо мной посмеяться. Было бы обидно повестись и нарваться на маньяка. Как только я осознаю, что он минимум час провел при таком холоде на улице, мое сердце разбивается. Поспешно открываю замки, и Савелий моментально забирается в салон. «Одежда, пожалуй», — произносит невнятно. «Замерз он», — одражу я. Врубаю печку на максимум и тянусь на заднее сиденье за свертком. «Черт, черт, Савелий!» — бормочу. Он двигается непривычно медленно, а еще без былой плавности. «Ты здесь один?» — кивает. Я помогаю ему надеть толстовку, и он принимается натягивать штаны. Морщится, словно от боли. «Я в шоке, Савелий, твою мать!» «У кого-то закон чились слова!» Выговаривает он, силясь улыбнуться. «Ух ты! Ради этого ты решил погибнуть? Потрясающе!» Савелий криво усмехается, бросив на пол какую-то тряпку. «Мокрую?» Приподнимается и таки натягивает штаны. Трет ладони, прижимает их к радиатору, стонет и снова трет. Его начинает трясти, и я понятия не имею, хороший ли это знак. Передаю ему термос. «Эй, держи!» Не реагирует. «Будешь чай?» Он поворачивается, я заглядываю ему в глаза. Сердце снова сжимается. Очевидно, что Савелю больно. «Откуда?» «Ты же сказал, что замерз, я прихватила». Он соединяет ладони, будто в молитве, потом берет термос, но руки так сильно трясутся, что у него не получается. Возвращает. «Позже». Савель опять пытается улыбнуться, или это скорее судорога. «Господи боже!» Я наливаю немного чая в крышку, пробую, горячо дую. «Я как раз заварила чай, когда решила позвонить тебе, а ты сказал, что замерз, и я налила с собой. Да и жаль было оставлять. Коля бы с Любой выдули, а мне этот чай Марго привезла из Индии. Ты же помнишь Марго?» Он вновь кивает. Убедившись, что Савелий не обожжет пищевод, подношу чай к его рту. Он снова усмехается нелепости происходящего. «Давай, пей, гордость потом врубишь». Что он и делает, закашлившись. «Да, еще. Имей в виду, я расскажу всем. Туше». Примечание. Признание поражения. Конец примечания. Мы оба слегка улыбаемся. Осушив еще пару крышек, Савелий говорит хрипло. «Спасибо, Саша». «Не за что. Постарайся дожить до больницы, сохранив руки и ноги. Тебе же их не ампутируют?» «Все в порядке. Я чувствую почти пальцы. Черт». Его сознание будто путается, и от страха я начинаю болтать. «Это радует, потому что ты уж очень мне нравился со всеми своими пальцами и прочими органами». Савелий снова кивает. Не пойму, хороший ли знак, что он не развивает тему. «Почему так холодно? Еще только сентябрь». Выпрошает он спустя пару минут, когда я разворачиваю солярис и выжимаю газ. Да, в следующий раз, когда захочешь погулять голым по пустырям, выбери июль. Савелий бросает на меня убийственный взгляд, и я улыбаюсь тому, что он, кажется, оживает. Сама изрядно нервничаю. Я ни разу не попадала в аварии и надеюсь, что сегодня не будет первой. Не хотелось бы терять время. Все хорошо, не переживай. Успокаивает он меня, стуча зубами. Да, конечно уж, вижу. Спасибо тебе, спасла. Перестань. Савелий снова подносит руки к радиатору, и я решаюсь на вопрос. Кто с тобой так? Мурашит от осознания. Он молчит, и я вкидываю. Ты же не лунатил? В этом случае оставаться с тобой на ночь опасно. Мало ли что придет тебе в голову. Это шутка. Савелий. Бывают плохие дни. У меня тоже бывали плохие дни, но я никогда не стояла на обочине голая. Он дергается. Саша. Рычит хрипло. Ты женщина. Это другое. Разве? Заткнись. Ладно, прости. Бормочу. Савелий определенно не хочет обсуждать, где бы я стояла на трассе, и вот это наверняка хороший знак. Я просто не знаю, что еще сказать. Он касается моей руки, но его пальцы такие холодные, что я машинально дергаюсь, и он, извинившись, поспешно отодвигается. В салоне из-за печки трудно дышаться, но Савелий продолжает дрожать, а когда спустя несколько минут перестает, я не успокаиваюсь. «Савелий? Сава?» Смотрю на него и понимаю, что он задремал. Интуиция шепчет «Это плохо, плохо!» Понятия не имею, можно ли ему спать. Господи, а вдруг он умирает? Прямо сейчас умирает. Ужас пронзает насквозь. С этой секунды мною движет, разумеется, страх за живого человека. И то, что это Савелий, не имеет никакого значения. Я бы сделала это для любого другого. Точно. Сворачиваю на обочину, ставлю машину на ручник и тормошу его. Перебираюсь ближе, не думая ни о приличиях, ни об абсурдности происходящего. Только бы согреть. Льну к нему. Вжимаю щекой в ледяной лоб. Тепло от меня должно передаться, пожалуйста. Обнимаю крепко. Целую в лоб, щеки. Эй, Савелий, Савелий, хороший мой, ты же не умираешь. Сава, не вздумай. Я кое-как устраиваюсь у него на коленях, ругаясь на тесноту своей машины. Он снова начинает трястись, и я с облегчением выдыхаю. Так-то лучше. Жалею, что не прихватила из дома одеяло. Думала, буду выглядеть смешно, так сильно беспокоюсь. Надо было в скорую звонить, а не мне. Я считала тебя умным парнем. Савелий открывает глаза, и я глажу его по лицу. Ты же умный, а тут так сильно протупил. Может, хотел напоследок тебя увидеть. Я тебя сейчас укушу. Он улыбается, и у меня камень падает с души. Шутит. Значит, в сознание. Изо всех сил обнимаю его за шею, прижимаюсь. Я намерена терпеть, но все же вздрагиваю. Холод от его тела неприятен даже через две толстовки и майку между нами. «Саша, Саша, не надо, тебе плохо. Нормально, Саша», — повторяет Савелий предостерегающе, обхватывает меня за талию, видимо, чтобы снять с себя, но я так сильно дергаюсь, что он тут же убирает руки. «Прости». «Перестань извиняться». «Не хотел тебе звонить, зря я». «Почему? Я делаю что-то не так? Жалкий. Перестань». Я прижимаюсь к нему всем телом, целую в щеки, стараюсь греть изо всех сил. Наверное, эффективнее было бы кожа к коже, но страшно причинить Савелию боль, раздевая, поэтому продолжаю просто обнимать и верить, что этого хватит. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я ловлю себя на том, что он почти не дрожит. Это происходит плавно и не пугает, как раньше. Дыхание Савелия тоже становится ровнее. Он не в порядке, но уже не на грани жизни и смерти, хочется верить. Так выходит, что я мажу своими губами по его сухим, потрескавшимся. Еще раз. Савелий обхватывает мою нижнюю, касается языком, и я вздрагиваю, но уже не от холода. Замираю, чувство, как он дышит мне в губы. Не целуется, буквально дышит мной. Закрываю глаза, растворяясь в касаниях, в его вкусе, знакомых аккуратных движениях. По телу Савелия проносится дрожь, и он впивается в мой рот, раскрывая его, проскальзывая языком по моему. Я тихо ахаю, потому что еще 2 часа назад была уверена, что он никогда больше меня не поцелует. Савелий обнимает так, чтобы касаться лишь через рукава, и вжимает в себя. Мое сердце ускоряется, но уже не только от тревоги. Кровь закипает в венах.